образуемую жесткой взаимосвязью большого числа технических компонентов. Она образует прочное единство деталей, функционирующих в строго заданном ритме и четко определенной последовательности. Кроме того, каждая машина функционирует только в связи с целым комплексом других машин и приспособлений, как часть большой технологической системы. Этой системности в строении машинной техники соответствовал, а исторически и предшествовал, системный характер научного знания, точные методы научно-исследовательской деятельности. Само строение технической базы в результате первой индустриальной революции оказалось в высшей степени адекватным строю научного мышления, базирующегося на строго логических и математически выверенных посылках, не допускающих двузначной трактовки. Если ремесленный инструмент являлся по существу воплощенным эмпирическим опытом, то машина представляла уже воплощенную естественно-научную теорию и рационально осмысленный опыт. Ее функционирование вызывает представление об ожившей фигуре формально-логического умозаключения либо о воплощенной и функционирующей математической формуле. Нацеленность науки на готовый практический результат, конкретное техническое воплощение порождают специфический стиль научных публикаций, где царствует бесстрастная и беспощадная логика силлогизмов, математических формул, графиков и чертежей. В результате страницы многих научных статей и книг живо напоминают до блеска вычищенные, отполированные, строго стандартные, только что с конвейера, технические агрегаты, царство воплощенного формализма безукоризненно точного мышления. Ход творческих поисков, раздумий, неудач, ошибок, как правило, остается за рамками такого изложения. Здесь важен только голый результат. Здесь важно разложить мысли по полочкам, во-первых, во-вторых, в-третьих, выразить их предельно логично и экономично, но педантично обстоятельно, максимально осторожно, без грана преувеличений, без искры воображения и фантазии. Воображение и фантазия нужны в самом процессе научного творчества, но не при изложении. Здесь важно, чтобы мысль последовательно разворачивалась по строгим законам формальной логики, не пропуская ни одной ступеньки в цепочках силлогизмов. Уяснив себе отправной пункт построений, их ход, направленность, читатель дальше уже может следовать по этой лестнице, как по эскалатору. Такой стиль держит читателя в ежовых рукавицах. Чтоб тихо он, без лишних дум и без пустого нетерпенья, вползал по лестнице мышления. Гёте, Фауст. Перевод Холодовского. Москва, 1962 год, страница 109. Кажется, что читателями таких публикаций должны быть не люди, а машины. И это отнюдь не мистификация. Это и в самом деле похоже на правду, потому что в конечном счете адресатами таких публикаций являются технические приложения науки, а люди, ученые-прикладники, инженеры и техники, выступают как посредствующее, передаточное звено, как средство, которым техника пользуется для своего оживления, функционирования и развития. Тут снова вспоминается, снова звучит в ушах ядовито-иронический голос гётовского Мефистофеля. «Так фабрикуют мысли, с этим можно сравнить хоть ткацкий, например, станок. В нем управление нитью сложно, то вниз, то вверх снует челнок. Незримо нити в ткань сольются, один толчок — 100 петель вьются». Гёте, Фауст. Страница 110. Так техническая ориентация науки сказывается на стиле научного мышления. Так мертвый труд не только питается, подобно вампиру, соками живого труда, но и омертвляет его, как в самом процессе непосредственной предметной деятельности,